Глава 23. «Рамин!» Вошедшая в гостиную Киден свирепо уставилась на Сузаньоса. «Да? Хочешь в чем-то меня обвинить?» Сузаньос опустил книгу. В его глазах загорелся злой огонек. «Нет». Декан Феррис была предельно ясна. Киден плотно сжала губы и затряслась от старания не закричать. Глаза Сузаньоса удовлетворенно заблестели. «Хорошо. Декану Феррис твоя маленькая вендетта не понравится. Недопустимо, чтобы все думали, что я способен на такое ужасающее убийство. Зато, наверное, способна ты, Йен Руана». Снова это имя. Амхарским Киден почти не владела, но помнила, что Йен значит «моя», а Рааной, как выяснилось, звали главную героиню «Безумных любовников» — романа с закрученным сюжетом, который вечно читал Сузаньос. Раану бросили у церкви за нечестивые мысли. И мужчин, и женщин она домогалась с жадностью голодного животного. После убийства ее поймали и притащили к священникам, чтобы те изгнали из нее дьявола. Раана просила у ночных звезд дать ей новое сердце, и небеса ей его даровали. Раана поселилась в заброшенной деревне, чтобы гасить дикую тягу к насилию одиночеством. Уединение не затянулось. Все завертелось с новой силой, когда Раана спрятала парня, которого разыскивали за то, что он вырезал соседнюю деревню. Звали парня Матир, им владела его собственная тьма. Киден не понимала, почему эта история так завораживает Сузаньоса. Она была гротескной, и, что еще хуже, ассоциировалась у него с ней. «Моя Раана». «Не называй меня так!» — прищурившись, попросила Киден. «Это почему? Тебе известно, что это значит?» В голосе Дранаика звучала издевка. «Это не мое имя». «Я в курсе, птичка». «Так меня тоже не зови». Киден заскрипела зубами. Тень улыбки заиграла на губах Сузаньоса, когда он повернулся к камину погреться. «Если планируешь убить актера, есть множество куда более приятных способов это сделать». В голосе Киден звенел ужас. «Ты имеешь в виду выпить их кровь?» Даже не глядя на лицо Сузаньоса, Киден поняла, что он улыбается. Дранаик открыл золотую флягу и сделал глоток. «Только глупцы понапрасну тратят драгоценную кровь актеров. У вас так мало». Взгляд Киден приклеился к золотой фляге, и сердце захлестнула новая волна паники. «Чья там кровь?» «Компаньона у Сузаньоса не было. Тетя Силия умерла. Неужели там кровь Джун?» Пальцы Киден занялись лихорадочным черчением. Перед глазами поплыло. «Доказательства. Ей нужно передать эту флягу старшему инспектору». Пару дней Киден изучала питьевой режим Сузаньоса, запоминала, где и когда именно он пьет из фляги. Сузаньос пил из нее всякий раз, когда она входила в комнату, где находился он, оскорбляла его или особенно протискивалась мимо. Они старались держаться на расстоянии, чтобы не задевать друг друга, но порой случайно вместе тянулись к дверной ручке и соприкасались. Тогда Дранаик зло смотрел на Киден и пил из фляги. Потом он прятал флягу в нагрудный карман. Расставался он с ней лишь при ежедневных побывках в запрещенных зданиях Южного Соста. На то время ставил на комод. И так каждый день. Такой сложился порядок. На третий день Киден выкрала флягу, аккуратно, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Флягу Киден стиснула так крепко, что, будь она из них, на золоте появились бы вмятины. И поднесла к носу, словно как ищейка могла почуять кровь сестры. Старший инспектор взял флягу рукой в перчатке и положил в запечатывающийся пакет. «Проверка займет какое-то время». Киден кивнула. Она даже не знала, хочет или нет, чтобы во фляге оказалась кровь Джун. В любом случае, ответ она скоро получит.